А тетка Наталья ругалась буквально матом на нового первого секретаря. Я сам случайно такое услышал, за то, что кроме нас в заочий торф вообще никто не копал. Топлива в городе не хватало просто катастрофически. Для населения дрова аж сунжи везли на дровяных баржах, но и их половину промышленность забирала. А вот наладить добычу того же торфа никто не собирался. Потому что торф накопать-то было нетрудно, даже лопатами и приданными лопатам бабами, как показал кишкинский опыт, но вот вывести его без, допустим, узкоколейки было почти невозможно. На пяток деревень, возможно, некоторое время, а к концу октября и это превратилось в огромную проблему, потому что резко сократилось поголовье доступных лошадей, и если в конце сентября торф таскало два десятка только грудцинских лошадок, то в конце октября там осталось всего 6 лошадей, считая и 3 кишкинских. Из колхозов всех пригодных лошадей забирали в армию. Наших лошадей не забрали. Во-первых, потому что они вообще нигде не учитывались. Колхоза-то в деревне не было, а лошади как чистовладельческие не учитывались, так как были в общей собственности жителей деревни. Во-вторых, в армию не брали жеребят, лошадей старых и жеребых, а у нас Зорька уже разменяла 20-ник, а 2 других, и тоже отнюдь не молоденьких, оказались жеребами. Ну и на годовичка нашего никто не позарился, но он-то пока и в работе использоваться не мог. Так что на торфе теперь работали старые клячи, но и с ними до ноября удалось топливо на электростанцию нашу завести почти что на год вперед. Так что тетки в деревне теперь чувствовали себя относительно уверенно, в плане электричества, да и продовольственную программу минимум выполнить удалось. Потому что весь сентябрь и октябрь все деревенские дети очень тщательно зачищали леса от грибов и ими же в основном и кормились. То есть и сами грибами питались, включая детсадовцев, чтобы побольше картошки на зиму сберечь, и отцов своих ими же на работе обеспечивали. А самым популярным блюдом в деревне были буквально до конца октября кабачки, тушеные с грибами. Сами-то кабачки перестали плодоносить еще в конце сентября, но плоды в подполах еще с месяц продержались. И как раз к концу октября все хозяева свои кабачковые башни разобрали, землю растащили на грядки, на которых в следующем году планировалось картошку сажать, и сельскохозяйственный год на этом закончился, вместе с последними грибами в лесу. А зимний стойловый сезон для меня и тетки Натальи начался с поездки в Горький, и поехали мы с ней в город по железной дороге. Несмотря на войну, движение поездов из Павлова в Горький шло по довоенному расписанию, разве что на линии теперь бегал единственный паровоз, причем даже не дореволюционный, а вообще из 19 века. Но несмотря на древность, бегал он очень шустро и в одиночку успевал выдерживать расписание. Мне какой-то попутчик, сам, вероятно, железнодорожник, рассказал, что эти паровозы до революции были чуть ли не самыми быстрыми в России, а уж с 2 вагонами он мог и до 120 км разогнаться. Ну, не знаю, может и мог, и вполне возможно, что и разгонялся. Вагон мотало иногда так, что мне 2 руками за скамейку держаться приходилось. Но и на Казанском вокзале мы оказались точно по расписанию, без нескольких минут 8, а чтобы не сидеть в углу на скамейке и не трястись в ожидании визита в Кремль, мы с теткой прошлись по Свердловке, на людей поглядеть и содержимое магазинов поизучать. Ну, поизучали. Товарное изобилие, естественно, пропало, а то немногое, что еще в продаже оставалось, продавалось только по карточкам. Причем исключительно горьковчанам, все приезжие могли смело идти боком. Без карточек только книги и газеты продавались, еще чернила, в брусках ализариновые, их потом нужно было самостоятельно в воде разводить, и карандаши, но карандаши в продаже были только простые, химические и красно-синие. Я себе 4 таких карандаша купил, то есть красно-синих, и не купил больше только потому, что тетка сказала, что на обратном пути мы снова сюда же зайдем и купим в магазине карандаши вообще все. С тетрадками оказалось хуже, их тоже только по карточкам продавали. То есть если бы они в продаже были, то и продавали бы по карточкам. Еще мы зашли на рынок, но и он на тетку произвел удручающее впечатление. Там продавали исключительно грибы, в наших местах именуемые черным груздем. Ну, в принципе да, эти до самых морозов в лесах росли, хотя не особо и густо, но тетку не сами грибы в тоску ввергли, а цены на них. Впрочем, покупать они грибы точно не собиралась, а цены, с ними все и без посещения рынка понятно было. А в продуктовых магазинах, которые мы тоже посетили, исключительно в качестве туристов, обозревающих местные достопримечательности, Тетка обратила внимание лишь на то, что даже соль, и та по карточкам продавалась. Тоже в принципе понятно, ведь ее в города возить нужно было. А теперь все дороги железные военными грузами заняты, не до соли сейчас. В здание обкома мы пришли все же задолго до назначенного времени и больше получаса просто сидели в приемной. А потом нас вызвали, и мы оказались в кабинете второго секретаря товарища Киреева. Кроме нас туда же пригласили еще кучу народа, среди которого я заметил и Павловского военкома, а дальше все пошло примерно так, как я и ожидал. Не совсем, конечно, так, но в целом. Сначала Сергей Яковлевич поздравил тетку Наталью и вручил ей медаль за трудовое отличие. Оказывается, она не только в Кишкино всем заправляла, но и в окрестных деревнях много чем занималась. И, в частности, организовала пошив военной формы в объемах, достаточных для обмундирования всех мобилизованных мужчин района. То есть сельские тетки по домам все это шили, а она потому и носилась как угорелая по деревням, что развозила нитки, ткани, пуговицы и отвозила все пошитые уже в райвоенкомат. И мне стало понятно, почему ей военком бензин в любых количествах выдавать решил. Еще тетке передали одну медаль уже для моей мамы. Оказывается, мама, занимаясь с более чем полусотней детишек, высвободила для работы на благо страны почти столько же трудоспособных женщин. Одна высвободила, судя по всему, тетка Наталья просто не стала кому-то рассказывать, что матери полдеревни помогали. Ну, не полдеревни, но да, работала мама с раннего утра и до самого позднего вечера, а напоследок и меня наградили, и, как я понял, именно поэтому все награждения и провели именно в горкоме, а не в канцелярии райсовета. Конечно, героя соцтруда мне не присвоили, и ордена никакого не дали, и даже медаль пожалели, а просто вручили почетную грамоту от имени обкома партии. Но это вручение сразу две каких-то тетки, как я понял из газет, обфотографировали со всех сторон, а после того, как процедура закончилась и нас всех из кабинета выперли, эти тетки бросились, обе сразу, причем, брать у меня интервью. Было немного смешно. Очевидно, что журналистки эти вообще не поняли, за что меня наградили. Впрочем, даже тетка Наталья не совсем поняла, так как формулировка, зачитанная вторым секретарем очень торжественным голосом, предназначалась, очевидно, для введения в заблуждение вражеских шпионов. Меня наградили за разработку принципиально новых методов древообработки, позволивших резко нарастить выпуск оборонной продукции при снижении общих затрат. И газетчицы, кроме всего прочего, еще и боялись задать мне неправильные вопросы. А вдруг пятилетний малыш с испугу раскроет страшную военную тайну? Пришлось дело взять в свои крепкие, ну, для моего возраста действительно крепкие, руки. То есть сначала в свои руки дело взял наш военком. Увидев, что газетные тетки собираются меня зажать в углу и устроить допрос, позвал всех в горвоенкомат, где, по его словам, уже подготовлено для нас праздничное чаепитие. А уже там, когда нам разлили по стаканам чая и мне дали два больших пряника, а остальным – по куску белого хлеба с маслом и каким-то джемом, уже я повел неизбежное интервью. Журналисткам сказал, что я ничего не разработал, просто предложил давно известные способы применить немножко в другой области, и вся моя заслуга сводится к тому, что я сначала сам все сделал и показал дяденькам военным, что так делать можно и нужно. И, в принципе, я вообще ни слова ни правды не сказал, ведь наградили-то меня не за игрушечный самолетик, точнее, не за весь самолетик, а только за пропеллер к нему. Просто когда мы с товарищем капитаном обсуждали возможности серийного производства этих игрушек, он немного расстроенно сказал, что пропеллеры строгать придется посадить всех пионеров области, а я ответил, что их вообще строгать не нужно, потому что даже у профессионального столяра или вообще у скрипичного мастера пропеллер всяко получится кривоватым, поэтому их следует не вырезать, а штамповать. Причем штамповать из дерева. В гораздо более поздние времена я встретился с одним гражданином, барыжившим тибетскими амулетами, изготовленными монахами Шаолиня из редчайшего каменного дерева. Тогда много всякого экзотического людям впаривали, а так как это гражданин свои амулеты по-тибетски шаолинил на соседнем дачном участке, как-то за шашлыком он своим секретом и поделился. Редчайшим каменным деревом оказалась сосна обыкновенная. Окаменела она под 20-тонным гидравлическим прессом в нагретой форме, и все его расходы свелись к изготовлению хитрой подогреваемой формы, а дальше все было просто: деревяшка, главное, чтобы она без сучков была, нагревалась в духовке до примерно 120 градусов, потом вкладывалась в нагретую то ли до 160, то ли до 180 градусов форму и неторопливо прессом сжималась, в объеме сокращаясь примерно втрое, так как из нее попросту весь воздух выходил. При этом она становилась и цвета благородного, коричневого, и по прочности к камню приближалась. А еще она становилась практически не горючей, весьма гибкой, то есть сломать ее было куда как труднее, чем исходную деревяшку, и очень водостойкой. Сам мой тогдашний сосед до катастройки был как раз инженером древообработки, и по подобной технологии из практически бросовых досок изготавливал арочные перекрытия для полевых зернохранилищ, исключительно качественные. Он мне даже показывал на фотках одно такое после пожара. Хранилище поверху железа мобили, а когда в нем сгорело несколько тысяч тонн зерна, то не только железо крыши полностью сгорело, но даже забитые в арки гвозди, и те выгорели. А вот сами арки так и остались стоять, просто слегка закоптились. Оказывается, что у обработанной таким способом древесины и теплопроводность становится ниже, чем у асбеста. Деревяха, конечно, получается довольно тяжелая, в воде она камнем тонет, но, как он говорил, если использовать древесину хвойных пород, то в воде она даже не намокает. Вот я военкому всю технологию эти и расписал. Он, конечно, мне вообще не поверил. Мало ли пятилетка нафантазировать может. Но насчет приказа товарища Кагановича он на всякий случай проверил, потом призадумался и попросил рабочих с инструментального технологию проверить. А те все, как я говорил, проделали, и даже форму под пропеллер изготовили, и за день наштамповали сотню симпатичных темно-коричневых пропеллеров, которые даже довольно крепкие мужики сломать не могли руками, и которые вообще не горели. В общем, он с моим самолетиком из пригоршни пропеллеров приехал в Горький, все это показал как раз товарищу Кирееву, добавил свои впечатления от демонстрации. Товарищ Киреев в области как раз отвечал за всю военную промышленность, поэтому он срочно вызвал инженеров с 21-го завода и попросил озаботиться опытным производством. Собрал во всей областной торговле динамки велосипедные, кому-то поручил и управляющие моторчики изготовить, и теперь в отдельном цеху 21-го завода самолетики сделались на потоке. В новом цеху, внешне от сарая неотличаемого, а возле заводского аэродрома сразу взвод только что призванных солдат осваивали новую технику. На мой самолетик все же не очень похожую, тамошние авиаинженеры и аэродинамику пересчитали, и схему электрическую стали делать на серийных деталях, а не их изготовленных из гвоздей и консервных банок. Пока вроде пару сотен самолетиков сделать успели, просто динамок больше не нашлось, но, как мне сказал уже на обратном пути военком, Варсминскому генераторному уже поручено наладить производство тяговых моторов конструкции моего отца. И ведь наладит. В Варсму было эвакуировано человек 20 рабочих с Ленинградской электросилы и человек 30 из Харькова. Перед отъездом из Горького мы снова зашли в книжные, там действительно купили все карандаши, то есть купили все красно-синие. Их и было-то чуть больше полусотни, а еще купили две коробки простых, по 250 штук в коробке, и нам их продавать не захотели, но вмешался военком и сказал, что это для школ района, так что карандаши нам продали, а химические мы покупать не стали. То есть тетка Наталья купила их два десятка, но она сказала, что детям мы их не дадим, а то все будут в деревне с синими ртами бегать. Еще мы хотели ручки купить, их обычных вставочек, там тоже куча буквально лежали, однако перьев для них не было, но ведь и карандашами тоже можно писать. Так что домой мы ехали довольные, только я на тетку обиделся. Она в мой разговор с газетчицами влезла, когда те спросили, как же я до всего додумался в 5 лет, и сообщила им, что наш шарлатан много выдумывает, он ведь сам придумал, как колхозные электростанции делать. Военком распорядился, чтобы про электростанции тетки не писали, а вот про все остальное, что им тетка Наталья наговорила, нет. Ноябрь выдался, мягко говоря, прохладный. Около Павлова покрылось льдом уже 14 числа, а паром последний раз реку пересек еще 3-го, и до того, как лед на реке не станет достаточно прочным, чтобы по нему можно было хотя бы пройти, сообщение между берегами остановилось. Настолько остановилось, что застрявшим в заочи теткам старфоразработки домой пришлось добираться через Гороховец и Горький. То еще приключение оказалось. Мало что до станции Гороховец тетки только 5-го добрались, так еще их в поезд сажать не хотели, потому что без документов. Хорошо еще, что у них хватило ума, и денег хватило, послать телеграмму, застряли гороховцы без денег, документов, еды, и тетка Наталья через военкомат проблему решила. В Горький их каким-то попутным воинским эшелоном привезли, на Казанском вокзале бесплатно, по ордеру горвоенкомата, в поезд посадили. В общем, домой они добрались без потерь, а теперь нужно было ждать, пока око окончательно встанет, то есть до середины декабря скорее всего. Но в Кишкино сразу жизнь полегчала, особенно у мамы моей. Ей чуть ли не половина теток помогать ринулась, а остальные ринулись на электростанцию. Заводские брикеты никто до серьезных морозов тратить не хотел, просто потому, что они, торфоугольные, горели лучше и золы давали меньше, так что с котлами было проще заниматься, а проблем там уж точно никто не хотел. Потому что электричество – это свет, а когда другого света нет и не предвидится. Керосин-то в магазинах почти полностью пропал. Отец за весь октябрь домой только два раза приезжал, а дядя Алексей – вообще один раз. И дядя сказал, что они до Нового года, скорее всего, вообще домой приезжать не будут. Ну, это кто на турбинном работает, и кто на генераторном – тоже, потому что мало что планы установлены почти неподъемные. Так кишкинцы решили еще и сверхплановую электростанцию изготовить, в запас для нашей электростанции. Уж больно она была уникальной, 220 в случае чего просто заменить будет нечем, а как жить без электричества, народ уже очень плохо представлял. Зато с электричеством можно было так уже развернуться. Именно в Кишкино можно было развернуться, и мы это с дядей Алексеем и отцом отдельно обсудили. Правда, взрослые меня снова сначала обсмеяли, но затем отец сказал, что хуже-то всяко не будет и пообещал мне нужную железяку сделать, только не сразу, а когда он договорится с начальством. В военное время никакая самодеятельность, начальством не ободренная, все же не допускалось. А начальство, выяснив масштаб работ, просто сказало: деньги в кассу и забирай. Я уж не знаю, какие слова произнес отец, выяснив, сколько нужно будет в кассу вносить, но он всегда обещания свои держал. На завод, который позже стал имени какого-то съезда, еще до революции завезли металл, простые листы толщиной в две линии. Но металл был не простой, а нержавеющий. Самый что ни на есть хороший для изготовления разных хирургических инструментов, если бы не одно но. Он был очень, очень твердый и очень хрупкий. Поэтому листы этого металла так на заводе и валялись, ведь из него ничего полезного сделать было просто невозможно. А я ничего из него делать и не собирался. Мне такой лист, размером примерно в квадратный аршин, нужен был сам по себе. Лист я получил, затем с помощью старшеклассников, то есть второклассников все же, сложил рядом с нашей электростанцией печку правильную, уговорил деда Ивана пару раз со мной в Павлово съездить. Это же просто, дорога уже наезженная была, а торф все равно возить не требуется, так пусть лошадки разомнутся. Они и размялись. А у меня в большом коробе появилось чуть больше тонны битого стекла. Павловский стекольщик разрешил его просто бесплатно забрать, ну, мы его и забрали. Про стекло я точно знал две очень важных вещи. Первое, оконное стекло становится жидким при температуре в 1400 градусов, но начинает размягчаться уже при 600. А второе, что стекло к полированной нержавейке не прилипает. Так что я слепил из глины невысокий бортик на своей железяке, аккуратно разложил на нем осколки стекла примерно в два слоя и сунул железяку в печку. Надолго сунул, а чтобы торф пожарче горел, я еще и что-то вроде мехов сделал, и мы с мальчишками, то есть мальчишки под моим мудрым руководством, часа четыре воздух в печку качали. Стекло, как и предполагалось, размякло довольно быстро, а вот оплывать оно все же стало медленно. Но и мы никуда не спешили, а когда и не спешить устали, просто подкинули в печку еще торфа и спокойно отправились по домам спать. Заниматься мы этим начали после школы, точнее, после первой смены и даже после обеда, то есть около часа дня, а когда на следующий день в это же время вернулись к печке, то она уже остыла, и стекло в ней тоже остыло. Правда, получилось оно каким-то мутноватым, да и волнистым, но все же свет оно пропускало. А лично мне большего и не требовалось. Правда, по краям, там где был глиняный бортик, оно стало слегка цветным, с переливом от коричневого к зеленому, но разноцветные полосы по краям были не шире сантиметра и мне уж точно не мешали. А сделанное самостоятельно стекло детей очень воодушевило, и вторую порцию в печь заправили уже меньше чем через час, так что получилось все замечательно. Тем более замечательно, что у мамы зеленки точно на пару лет впроб запасено было. Следующий этап стеклянной эпопеи начался уже в декабре, после того, как я рассказал о своих планах Надюхе. Она мобилизовала уже старшеклассников, они рядом с моей печкой сколотили из разных досок балаган и начали в нем уже землебитный цех стекольный строить. И к Новому году выстроили, то есть только стены поставили, и двери с окнами сколотили, правда окна пока тоже дощатые были, без стекол, и приступили к постройке крыши. Настоящий, не горючий, то есть в балагане они в деревянных формах пока бетонные балки делали, железобетонные, используя остатки проволоки, которая не пригодилась для электропроводки. Завершение строительства и постройка уже настоящей стекольной печи намечалось на середину, в крайнем случае на конец февраля. А вот листы неправильной нержавейки Надюха с завода все экспроприировала для нужд народного образования, то есть вообще бесплатно их забрала. А я потихоньку в своей печке по листу в сутки выделывал, и даже не очень расстраивался, когда примерно два листа в неделю из печки выходили треснувшими. Времени было, конечно, жалко, но я-то вообще стекольщиком никогда не был, так что и полученный результат считал очень хорошим. А когда наберусь опыта? Однако с набором опыта пришлось немного притормозить. Меня, причем теперь только меня, опять вызвали в Горький. Почему-то на 11 января, то есть вообще на воскресенье. Причем в вызове особо указывалось, что за мной из города машину пришлют. А вот зачем меня туда вызвали, ни я не понимал, ни мама, ни тетка Наталья. И даже Павловский военком понятия об этом не имел. Глава 14. Сама мысль о том, что кто-то собирается приехать за мной в Кишкино на машине, вызывала у меня припадки смеха. В принципе, дорога из Варсмы в деревню была проезжей, вот только проехать по ней могла лишь лошадка, запряженная в легкие сани, причем лошадка упорная в своих намерениях и способная преодолеть снег, выпавший на эту дорогу слоем чуть меньше метра. На самом деле все же по дороге время от времени народ ездил, снег слегка утаптывал, так что лошадке пришлось бы преодолевать снег всего лишь по колено, а уж машина какая-нибудь тут бы точно застряла. Но в принципе до Варсмы и на лыжах дойти можно, а вот дальше. Дальше из Варсмы были два возможных пути, в Павлово или в Богородск, но тут дороги никто даже не утаптывал, ибо незачем было. Проще по рельсам проехать, и все именно по рельсам и ездили, и даже в Богородск из Нижнего по рельсам, так как на машине было точно не проехать. Так что вариант с автомобилем отпадал, а как мне ехать одному в Горький, было не совсем понятно. То есть я-то знал, что доеду и не заблужусь, но всем остальным-то это не объяснить. Но объяснять никому ничего не пришлось. В субботу после обеда к нам в деревню приехал военком, на крепкой лошадке, запряженной в сани все же. Поговорил сначала с мамой, потом, с теткой Натальей, и забрал меня с собой, чтобы доставить в город уже нормальным образом, предупредив при этом, что мне еще нужен сопровождающий, а лучше сопровождающая. А так как сам он меня сопровождать не мог из-за кучи работы, то волевым решением тетки Натальи в сопровождающие мне назначили Надюху. Завтра же воскресенье, в школе выходной, а за старшеклассниками кто-нибудь другой сегодня присмотрит. То есть, как я понял, предполагалось, что я с мамой поеду, и нам даже вроде комнату для ночевки в городе определили, но мама точно ехать не могла. А Маруську на кого тогда оставлять? Но военком сказал, что и Надюха вполне годится, тем более что меня обещают вернуть домой уже завтра вечером, в крайнем случае на рассвете послезавтра. Правда, он так и не сказал, зачем я в городе понадобился. Ему об этом тоже никто не сообщил. А вот на Казанском вокзале нас встретили, другой военный дядька именно на машине. И он отвез нас аж в обкомовскую гостиницу, и Надюхе выдал талоны на питание, на обед, на который мы уже окончательно опоздали, на ужин и на завтрак. Но дядька сказал, что завтракать нам придется очень рано, потому что он снова за нами заедет уже в 7 утра. Я еще подумал, что заезжать-то зачем, ведь до обкома тут пешком идти минуты 3, причем мне столько идти и совсем при этом не спешить, но мысль позавтракать пораньше мне понравилась. Поначалу понравилось, пока мы ужинать в столовую гостиницы не пришли. Я-то думал, обкомовская столовая, тут и еды в навал, и разносолы всякие, а вот шиш. В навал это было прилично, потому что нам и по обеденным талонам еду все же принесли, они все на одной бумажке были напечатаны и Надька их все вместе официантке и дала, а вот с разносолами оказалось как-то не очень. То есть дали нам суп гороховый, это за обед, очень вкусный, но вообще без мяса, потом картошку жареную, тоже за обед, и я уже наелся. А Надюха слопала и суп, порция была как раз для меня, и картошку, и две порции макарон с маслом, это уже как раз на ужин давали. Вообще-то габаритами Надька была в половину тетки Натальи, но от обкомовских порций она уж точно не обожралась. Но хоть наелась, а то в школе-то у нее особой поесть было нечего. У Викшиных детей грибников уже не было, выросли все, так что дома с едой у них было довольно скромно. И я подумал, что и завтрак ей отдам. То есть не весь, но уж половину точно отдам. В этой столовой единственное, что порциями не считали, был хлеб, а если в завтрак еще и маслица дадут, то я и хлебом с чаем наемся. Но делиться утром с Надькой не пришлось. Судя по всему, местные обкомовские повара считали, что постояльцы обедать после завтрака в столовую приходят ближе к ужину. Вчера ведь нам и суп дали довольно теплый, а потому Надюхе навалили полную и довольно большую миску гречневой каши с молоком. А затем официантка уже у меня спросила, не стили мне столько же каши или в тарелку поменьше положить. Я сказал, что пусть несет такую же, а я что не доем, Надьке отдам, а она, тетка лет за 40 и какая-то очень серьезная, вдруг улыбнулась и сказала, что на завтрак можно сколько угодно добавки просить, и принесла мне кашу в какой-то детской тарелке, но мне хватило, и Надюхе, кстати, тоже, причем без добавки хватило. А к компоту официантка еще мне две небольших печеньки принесла, а потом пришел давешний военный, нас снова посадили в машину и увезли на аэродром 21-го завода. Там завели в какую-то комнату, где были две военных уже тетки. Сопровождающий нас военный вышел, а одна из теток сказала, «Так, девушка, Надежда Ивановна, раздевайтесь». «Что, совсем?» Надюха явно испугалась. «Нет, конечно, тулупчик свой снимите, шаль». Затем она Надюху причесала, позвала какого-то парня, затем Надьку посадили у белой простыни и сфотографировали, а военная тетка, с капитанскими, между прочим, петлицами, пояснила, «Вы же вообще без документов приехали?» «Сейчас вам временный пропуск сделают, это быстро. А пока ну-ка, примерьте вот это». Надьке дали унты, вроде бы летчицкие, потом полушубок новый, светло-бежевый, шаль пуховую. Еще меховые рукавицы вместо Надькиных вязаных. А когда Надюха унты начала мерить, тетка посмотрела и сказала, «Да, пожалуй, и чулки вам нужно новые, вот, возьмите». После чего все Надькины вещи тетка попихала, аккуратно сложив, в мешок, немного подумала и достала обратно шаль, пожалуй, мальчика в нее стоит дополнительно укутать, там все же холодновато будет, так, девушка, распишитесь вот тут в том, что вы вещи получили, да не волнуйтесь, они теперь ваши будут, а все старые вам домой сегодня же привезут, откровенно говоря, я волноваться и не собирался, потому что уже просто потихоньку паниковать начал, но тут пришел давешний военный дядька, протянул Надьке картонный пропуск, уже с фотографией, и пригласил следовать за ним, сказав, что время у нас еще есть, но лучше не опаздывать. Но мы вроде и не опаздывали. Прямо напротив дома, в который нас завели, только с другой стороны, мы и вышли через другую дверь, стоял самолет, и дядька сказал нам залезать внутрь. Тут уж я не выдержал. А куда вы нас отправляете? По вызову, вас там встретит. Давай, мальчик, я тебя подсажу. Да, в самолете на самом деле было холодновато, явно ниже минус 10, то есть холоднее, чем на улице, а сколько на улице, я посмотрел на градуснике, который висел за окном той комнатухи, где Надьку приодевали, но раз велели куда-то лететь, додумать эту мысль я не успел, буквально через минуту после того, как мы уселись в кресло самолета, он был именно пассажирский, с креслами, заревели моторы и самолет отправился в путешествие. Но куда нас повезли, было совершенно непонятно, такую рань на улице еще темно, так что даже по солнцу не сориентируешься. Одно было ясно, если из Надюхи сделали просто куколку, то точно везут нас не в тюрьму. Еще 3 января на совещании в Ставке Верховного Главнокомандующего товарищ Жуков докладывал текущую обстановку. За прошедшие сутки наши войска досрочно, с опережением графика на сутки, освободили Сухиничи. Войска генерала Шмидта попытались контратаками остановить наше наступление, однако его танковые колонны были уничтожены и враг в панике отступил в направлении на Думиничи и на Соболевку. «Так уж и в панике», — усмехнулся товарищ Сталин. «Именно в панике. Когда за 10 минут уничтожаются танковый полк, повод для паники появляется, а когда там же целиком сжигается и полк мотопехотный, причем практически без потерь с нашей стороны. И чем же бойцы товарища Белова так ловко пожгли вражеские танки и бронемашины? Он же еще недавно жаловался, что ему не хватает артиллерии. Тут без артиллерии получилось обойтись. Жуков недовольно поморщился, и по нему было видно, что дальше рассказывать ему не хочется. И без бойцов товарища Белова. Немецкая наступающая колонна нарвалась на засаду, организованную отрядом испытателей с 21-го завода, и они, проводившие испытания своего нового оружия, сожгли и танковый полк Шмидта, и почти целиком два сопровождающих танки мотопехотных батальона. Причем сожгли, даже не дав фашистам выйти на дистанцию действенного артиллерийского огня, поэтому и сами потерь практически не понесли. С 21-го, какие-то новые доработки машин товарища Лавочкина. Нет, товарищ Лавочкин тут вообще ни при чем, это был пехотный отряд. И что же за новое оружие они так удачно испытывали? Точных данных у меня нет, я рапорт генерала Белова получил 2 часа назад. Но прочитать-то его успели? Мне кажется, что товарищ Белов несколько излишне отметил освобождение Сухиничей, так что я не могу считать написанное в рапорте хоть сколь-нибудь. Так что же он там написал-то? Генерал Белов в рапорте отметил, что отряд испытателей 21-го завода уничтожил танковый полк вермахта целиком и мотопехотный полк более чем наполовину с помощью, извините, товарищ Сталин, но в рапорте так и написано, с помощью бумажных самолетиков. Я, конечно, сегодня же укажу генералу Белову на недопустимость. Товарищ Василевский, а где сейчас находится товарищ Белов? Сейчас штаб его переместился в Козельск. Спасибо. Товарищ Жуков, я сам постараюсь разобраться в том, что товарищу Белову допускается. А теперь рассмотрим, что у нас происходит на Ленинградском фронте. Когда совещание закончилось, Сталин лично вышел в приемную. Товарищ Поскребышев, соедините меня с товарищем Беловым. А через полчаса, выслушав от генерала уверение в том, что самолетик действительно бумажный, я его в руках лично держал и уточнив все, что можно было уточнить по телефону, он связался с руководством 21-го завода. Но и оттуда новой информации получить не удалось, дежурный лишь сообщил, что новыми изделиями занимается организованный по поручению товарища Киреева цех, заводу не подчиняющийся, и руководит которым инженер Чугунов, который сейчас на испытаниях находится, но завтра уже должен на завод вернуться. Сталин, отдав все нужные распоряжения, положил трубку и вернулся к делам, однако иногда он прерывался и о чем-то задумывался, глядя в завешенное тяжелой шторой окно. Когда на аэродроме нас встретили и посадили в большую машину, я уже почти догадался, куда нас везут. Вот только все еще не понимал, зачем, однако до разгадки оставалось не больше часа. И когда машина въехала в Кремль, я окончательно убедился в том, что догадка моя оказалась верной. А вот зачем, об этом я узнал еще через 10 минут. Надюху, дрожащую как осиновый лист, оставили сидеть в приемной, а меня завели в кабинет. Иосиф Виссарионович меня оглядел, пригласил сесть в кресло, покрутил в руках трубку, затем положил ее на стол. «Володя, нам тут в среду на военном совете товарищ Чугунов рассказал, как ты изобрел замечательное оружие, очень живописно расписал, как его испытатели сожгли твоими, да, бумажными самолетиками фашистскую танковую колонну, и военный совет единодушно решил тебя наградить. Это будет ошибкой, не надо меня награждать, потому что ни за что. Это как, ты считаешь, что 30 сгоревших фашистских танков? Война, боюсь, закончится не скоро, и в масштабах этой войны 30 танков, это почти ничто. Самолетики-то мои, вообще никакое не супероружие, а просто имитация такого. Да, имитация страшноватая, но если разобраться, то пользы от него мало. Это почему? Самолетики эти, они не мои, я как их делать в журнале прочитал, вроде бы в технике молодежи, но точно не помню. Так вот, летает он медленно, управляется плохо, в тихую погоду, да если использовать фактор внезапности, пользу они принести могут, но уже через неделю-другую фашисты догадаются, что сбить его просто. Из винтовки, конечно, сбить его почти невозможно, из пулемета, проще, но патронов не напасешься, а из дробовика даже косорукий его парой выстрелов собьет. Из дробовика кто угодно его сбить сумеет. Летит медленно, ровно, сам больший, ну просто идеальная мишень. А против ветра самолетик летать не сможет. Делать их, конечно, надо, но, как дядька тот говорил, строить для их выпуска отдельный завод смысла нет. Потому что через месяц единственный смысл этих самолетиков будет в том, что фашисту придется с собой постоянно дробовики таскать, на случай, а вдруг мы по ним их запустим. Их действительно иногда нужно будет запускать, но и сарая Вовки Чугунова для их изготовления будет достаточно. Пока их делает два десятка инвалидов из ГО из оберточной бумаги и палок, они ведь и стоить будут копейки, мы с отцом считали, что рублей в полтораста уложиться можно будет. А за такие деньги пугалки на фронте использовать полезно, ну и иногда, в хорошую погоду, с ними можно будет сбросить связку гранат на голову фрицам. Главное, что их нужно будет применять нечасто и в разных местах. «Володя, а тебе точно только 5 лет, рассуждаешь ты. Я рассуждаю как любой нормальный человек. Если эти самолетики по всему фронту в разных местах по 2 десятка в день пускать, то фашистам придется с собой кроме винтовок и дробовики таскать, и кучу к ним патронов. А на заводах вместо винтовок и пулеметов эти дробовики делать, и это мне дед Митяй сказал. То есть он сначала сказал, я потом придумал, как самолетиком из журнала по проводам управлять можно, но это вообще ведь просто. 4 провода, 4 сигнала. Правый, левый элерон вверх-вниз, а в пульте на 9 релюшках шифратор команд. Самая примитивная логическая схема. Только я не помню, в каком классе логику проходит, поэтому не знаю, скольки классник такую же за 15 минут придумал бы. Интересные у тебя рассуждения, а за что тебя шарлатаном-то прозвали? Ты же вроде не врешь. Вру, просто вру так, что другие верят. Даже вы поверили, что бумажный самолетик – это оружие. Ну да, однако и за вранье такое тебя наградить все же будет правильно. Если мы поверили, то и фашист поверит, что у нас страшное оружие появилось. Чем бы тебя наградить-то? Сталин бросил беглый взгляд на находящиеся в кабинете предметы. Не надо меня награждать, я же уже сказал. А вот Надюхе, если вы ручку хорошую в награду дать сможете, а то она мучается со своей вставочкой, да и перья сейчас к ней не купить. А Надюха, Надька Викшина, Надежда Ивановна, она у нас училкой работает. Одна работает, на всю школу одна, а ты ее Надькой обзываешь, нехорошо это. А если она услышит? Иосиф Виссарионович широко улыбнулся. А я ее не обзываю, я ее всегда так зову, или Надюхой еще, ей же пока всего 16. Ну да, по сравнению с тобой вообще девчонка. Договорились, будет ей ручка. Но ты точно уверен, что тебе ничего не надо? Одежда, обувь. Если вы мне что-то дадите, значит это что-то не достанется кому-то другому, а у меня все уже и так есть. Валенки мне дядя Алексей свалял, зачем мне больше-то? У меня ведь только 2 ноги, одежды братья мне на 3 жизни оставили, а если мне что-то еще понадобится, то я уж это сам себе сделаю. Понятно, но вот на память. Сталин что-то вспомнил, подошел к столу и вытащил из ящика очень знакомую вещь. Ты же мужчина, хотя и не велик пока, а мужчине без ножа. Иосиф Виссарионович, от нашей деревни до Ворсмы 2 километра, все мужчины там работают. Этот нож, я думаю, как раз дядька Алексей делал. Ну, может этот и не он, но мне он точно такой же на 5 лет подарил. Сам сделал и подарил. А зачем мне 2 одинаковых ножа? Да, товарищу Сталину нож такой на 50 лет подарили, а товарищу шарлатану на 5-летний юбилей. Но, вижу, это даже правильно, ты такой точно заслужил. Спасибо, Володя, мне было очень приятно с тобой познакомиться. Но если тебе вдруг что угодно понадобится, ты просто письмо напиши. Адрес простой. Москва, Кремль, товарищу Сталину. Только ты уже на конверте укажи, что письмо от шарлатана, договорились. Когда мальчик с сопровождающей его девушкой сели в машину, Иосиф Виссарионович за этим в окно наблюдал, он вспомнил, как инженер Чугунов рассказывал про изобретение этого самолетика, буквально захлебываясь от восторга. «Я просто раньше не представлял, что возможно так просто систему управления сделать. Абсолютно уверен, что до шарлатана никто даже не догадывался передавать по 2 проводам 4 сигнала, используя биполярное напряжение. А этот шифратор сигнала, который он в пульт воткнул, невероятно сложная схема, хотя и выглядит просто. Мы 3 недели просто понять пытались, как она работает и зачем там вообще все эти релейные переключатели поставлены, а мальчишка ее придумал. То есть когда мы разобрались, то да, она и для нас стала простой, но вот придумать ее. Вы называете этого конструктора мальчишкой, но ведь вы и сами весьма молоды. Извините, я, наверное, неверно выразился. Все это изобрел мальчик, которому всего 5 лет. Он, Кстати, и новую технологию обработки древесины придумал, ее как раз для изготовления многих деталей на 21-м заводе уже используют. Детали становятся прочнее, не горят после обработки вообще. Ему за это изобретение даже грамоту от обкома выдали и в газете, в «Горьковской правде», про него писали. В заметке под названием «Наш юный шарлатан» это прозвище у мальчишки такое. Да уж, подумал Иосиф Виссарионович, в чем-то прозвище свое мальчик и вправду заслужил. Да и в логике ему точно не откажешь, и в сообразительности. Действительно, сумел же толпу вполне взрослых мужчин обмануть. Конечно, с пользой для страны, но ведь обманул. Однако будь в стране таких шарлатанов побольше. Надо бы помочь ему в это непростое время и дальше, шарлатанить и обманывать. Да и девушка эта, Надежда, ведь сейчас на таких, как она, в значительной степени страна держится. А когда подрастут такие, как шарлатан этот, то союз просто расцветет. Сталин кивнул своим мыслям, еще раз улыбнулся, отошел от окна и вернулся к работе. Все же время сейчас действительно очень непростое и работы было очень много. Назад на аэродром нас отвезли на той же машине, и на том же самолете повезли обратно в Горький. Надюха просто вся светилась от счастья, ведь когда товарищ Сталин проводил меня из кабинета, он подошел к ней и пожал руку, и сказал спасибо за вашу непростую, но очень важную работу. Я, конечно, не удержался, посоветовал ей теперь руку вообще год не мыть, и заработал подзатыльник. Но даже этот подзатыльник был пропитан Надькиным счастьем. А в Горьком нас отвезли на Казанский вокзал, уже другой дядька отвез, посадили в поезд, и попутчики, ругаясь, сообщили, что поезд вообще чуть не на час задержали, а вечером мы уже были дома. То есть Надюха пошла в сопровождении почти всех деревенских женщин в школу. У нее умища хватило сказать, что сам товарищ Сталин ей руку пожал и общественность возжелала подробностей. А я все же пошел именно домой. Маме сказал, что нормально съездили, но я немного устал и потом все расскажу. До нее весть о Надюхином рукопожатии, похоже, не дошла и лег спать. Почему-то меня встреча со Сталиным вообще никак не взволновала, и это оказалось ошибкой. Утром мама меня была готова выпороть за то, что я ей не рассказал, куда нас на самом деле возили, а Маруська только спросила, а пряников тебе там не дали, и расстроилась, что пряников не было. Причем не потому, что я ей пряника не принес, а потому, что мне пряника не досталось. А во вторник в деревню с работы пришли все мужчины, и спать мне удалось уйти только ближе к полуночи, а уж как Надюхе пришлось отдуваться, я вообще не представляю. Но уже в среду ажиотаж несколько схлынул и жизнь вернулась в привычную колею. Почти вернулась. После уроков Надька попросила меня остаться ненадолго и, посадив меня перед собой и подперев щеку рукой, она меня с какой-то тоскливой интонацией в голосе спросила: «Ну что, Вова, мы теперь будем делать-то? Полушубок, новые чулки, это, конечно, здорово, но ведь теперь в деревне все на меня и на тебя так смотрят. Нормально смотрят, завидуют потихоньку, но и уважают. А мы этим уважением воспользуемся. И как, пока никак, а вот когда снег растает, это не скоро, это скоро. А пока он не растаял, ты, как директор школы, выбей для школы отдельный приусадебный участок. Раз тебе сам товарищ Сталин благодарность объявил, то в районе в этом тебе не откажут. А мы весной на участке, то есть школьники все на участке всякого посадят много, на следующую зиму будет чем детей подкормить. Да и летом, если детей на звездочки разбить по 5 человек и каждой звездочке поручить кабачковую башню выстроить. Да, это будет неплохо, а то на школу еды и вовсе не выделяют. И вот еще что, сейчас выковыренных везде расселяют, этим словом в деревнях, не заморачиваясь ельковыми изысками, называли эвакуированных, так, думаю, и к нам кого-то привезут. Причем с детьми привезут, и их придется в школу зачислять. С непритворным испугом спросила директор нашей деревенской школы: «У нас же со следующего года из детсада еще, и из детсада тоже, причем там будет сдвоенный выпуск. Какой? Матери совсем тяжело сейчас, будем в школу забирать и восьмилеток, и семилеток, а может и шестилеток тоже. Вов, не надо меня запугивать, у нас столько детей просто посадить будет некуда, в избе этой, да некуда. Поэтому мы весной начнем строить новую школу, и учителей новых найдем, а ты будешь уже настоящим директором. Я тебе кнут сделаю, будешь нерадивых учителей им подгонять». «Шутишь?» «Конечно шучу. Я кнуты делать не умею, готовый возьму у деда Ивана. Но вот все остальное я серьезно сказал. И учти, пока все помнят о большом сталинском спасибо, ты можешь школу нашу вообще хоть в семилетку превратить, и не воспользоваться таким случаем будет в корне неправильно. Ага, а строить ее из чего? Око встало, сейчас торфа на санях много навозит. Налепим кирпичей, обожжем в ямах, тетки тебе помогут. Цемент можно же и на извести стены класть, стекло я сделаю, а деревяшки у нас каждый умеет. Так что новую школу мы просто выстроим. Все у тебя просто, не все, а дальше будет еще не проще. Но мы же победим. Это ты про войну, и в войне победим тоже, но уже не мы. А мы для победителей сделаем так, чтобы им домой было не стыдно возвращаться. Тем, кто вернется, да. А еще мы постараемся сделать так, чтобы им очень хотелось вернуться, чтобы все они знали, что их здесь очень ждут. Думаю, по всей стране оставшиеся женщины очень ждали возвращения своих мужей, отцов и сыновей, но война слишком часто разбивает надежды и ожидания. В начале февраля ожидания разбились и в нашем доме. На дядю Николая пришла похоронка. Глава 15. Война, войной, но людям все рано нужно жить. И нужно где-то жить, а с этим, учитывая, сколько народу попало под эвакуацию, было очень напряженно. К трем новым заводам в Ворсме выстроили сразу 6 многоквартирных домов, и в них рабочим, не всем, но самым опытным, даже квартиры выделили, но ведь и эвакуированным тоже где-то жить требовалось, и квартиры эти превратились в коммуналки. Никто по этому поводу не роптал, все понимали, что страна воюет и для победы нужно чем-то поступиться, но проблемы такая ситуация вызывала довольно серьезные, и главным образом потому, что приезжие менталитет имели вообще другой, слишком уж городской, не такой, как в Нижнем, а вообще другой, и для жителей Ворсмы и окрестностей очень странный, и на бытовом уровне эти отличия приводили к конфликтам. Были конфликты и не бытовые, но с ними городское руководство разобралось очень быстро. Десяток семей выковыренных просто выслали из города дальше куда-то, и не думаю, что на курорты, это случилось сразу после того, как некоторые товарищи нажаловались в обком партии на то, что их женам не выдали продуктовые и вещевые карточки. Ну да, не выдали. Постановлением облсовета иждивенческие карточки выдавались только на детей до 12 лет, инвалидам и лицам старше 65, а безработным женам карточки не полагались. Но их двух с лишним десятков семей эвакуированных из Ленинграда рабочих к январю 42-го на какую-то работу устроилось всего 5 женщин. Остальные решили, что им вакансии не подходит, а с вакансиями для людей без какой-либо квалификации было, конечно, грустно. Да и с запрашиваемой квалификацией, ну не было в Ворсме десятка вакансий библиотекарей, и даже одной вакансии театрального критика не было. А вот идти работать в Ворс большинство приезжих идти просто боялись. Первые 2 поступивших на работу тетки уже через месяц были арестованы и отправлены в лагеря с приговором 10 лет без права переписки. Ну конечно, воровать продукты в городе, где все всех знали, было занятием не самым умным, а тот же товарищ Родионов излишним человеколюбием уж точно не страдал. В Горьком он махинации с продуктовыми карточками лично отслеживал и в городе в основном ворам приговоры выносились расстрельные, а по области партийные организации следовали его примеру. Все равно воровали, но именно в Ворсме в силу невеликости города это было делать уже практически невозможно. А еще невозможнее было заниматься кражей продуктов в Павловском районе. Там вся торговля продуктами, кроме 2 городов, то есть собственно Павлова и Ворсмы, шла через сельпо, и шла она в обе стороны, то есть селяне туда продукты продавали в обмен на промтовары всякие, и шла эта торговля без карточек и даже без денег, путем натурального обмена. А в такой системе просто что-то своровать очень, очень трудно. Особенно трудно это было проделывать в деревнях и селах Грудцинского сельсовета. Там решением Павловского райсовета ответственной за натуральный обмен поставили тетку Наталью. Очень ответственно ее назначили, даже наган ей выдали. И тетка Наталья периодически его даже из кобуры вынимала и совала под нос разным, скажем, не совсем советским гражданам. Хотя я, например, знал, что она его даже не заряжала никогда и вообще оружие опасалась, а назначили ее буквально от безысходности. Грудцинский сельсовет почти в полном составе, то есть вся его мужская часть, ушла в армию, причем все мужчины, члены сельсовета ушли туда добровольцами, а оставшиеся уже членки в основном были скорее бабками, чем тетками, и за пределами своего села или деревни ничего уже просто физически делать не могли, а тетка Наталья могла. Да и головой думать она точно умела, к тому же у нее и мотоцикл был. Замый по засыпанным снегом по пояс дорогам мотоцикл, Конечно, помогал ей не очень, но она и верхом на лошади умела, так что Орднунг на вверенной территории она поддерживала четкий. Правда, что меня несколько расстраивало, предпочтение родной деревне она не отдавала, то есть моей родной, сама-то она откуда-то их другого места была, но все же к доводам разума прислушивалась, и мне ее несколько раз удавалось склонить к переходу на темную сторону. По крайней мере, постановление об учреждении в Кишкино новой школы-интерната, причем семилетки, она их райсовета принесла. Семилетка вообще-то в обозримых окрестностях была одна, в Ворсме, и поэтому в окрестных селах детей, семилетку закончивших, были буквально единицы. Не набегаешься в школу-то, особенно зимой, а то, что стране нужны люди образованные, она прекрасно понимала. Ну а я вдвинул идею постройки такой школы и на территории сельсовета, причем сразу школы-интерната, чтобы детишки из соседних сел и деревень не бегали бы учиться за несколько километров. А Кишкино я для этой цели предложил как самый оптимальный вариант, так как только у нас и водопровод был, и электричество сколько угодно. Причем именно кишкинское электричество уже обеспечило деревне серьезное преимущество перед всеми прочими вариантами размещения. Весной 41-го, когда в области выяснили, что лампочки на 220 никому в области больше не нужны, кроме единственного цеха в Павловской районной электростанции, весь запас торговли был продан, за деньги, конечно, в Кишкино. Невелик был этот запас, но деревне его лет на 5 бы хватило, а теперь для новой школы в любом другом месте просто лампочек достать не получилось бы. Ленинградская Светлана производство прекратила, а в Москве лампочек делалось столько, что эвакуированным заводам не хватало. Кроме того, у нас было стекло для окон, паршивое, конечно, но было, причем официально, в собственности именно кишкинской школы первой ступени. Не в изобилии, но на окна в классах и жилых комнатах его мы сделать могли, так что по поводу того, где такую школу строить, вариантов, собственно, других и не оставалось. Но, понятно, постановление – это дело хорошее, однако из постановления не то что школу, даже сортир в огороде не выстроить, его в этом сортире разве что на гвоздик повесить можно, но ведь в нем и гвоздика даже не было. Но с ним уже модно было поднимать на трудовой подвиг людей, и тетка Наталья людей подняла. До конца февраля из заочья вывезли весь запасенный до зимы торф, а как только температура на улице стала приближаться к нулю, то есть в самом начале апреля, когда еще снег все же не сошел, народ в деревнях и селах начал массово глину копать и лепить из нее кирпичи. Попутно дерево в лесах нарубили и даже вывезли, причем всю деловую древесину в Кишкино перетащили. То есть в Кишкино привезли достаточно, чтобы всю деревяшку в будущей школе изготовить, причем в уже годном для работы виде. Бревна сразу везли в Ворсму, там на тарном производстве завода Ленина из них напилили брусья и доски, и вот это все в Кишкино и доставили, а большую часть все же оставили в городе. Руководители всех 5 основных городских заводов совместным решением договорились для выковыренных новое жилье летом выстроить, то есть типовые деревянные дома строить собрались. Бытовые свары уже всех в городе достали, в том числе и самих этих руководителей. Из 10 заводских начальников, то есть директоров и главных инженеров, в своих частных домах жили только 2, а остальные как раз и получили после приезда понаехало в своих квартирах классические коммуналки. А еще квартирный вопрос сильно достал и всех рабочих из Кишкино. Их привычную уже зимнюю ночлежку сделали общежитием для эвакуированных, и им теперь приходилось почти каждый день возвращаться в деревню, а рано утром снова бежать на работу. То есть часть все же оставалась в городе ночевать, на турбинном и на генераторном в заводских конторах устроили места, где можно было ночь перекантоваться, но это только в уж самом крайнем случае, так как в конторе-то даже умыться толком было негде. Мне об этом рассказал отец, когда я спросил, почему он, несмотря на то, что выматывается до предела, в Ворсме на ночь никогда не остается. И у меня родилась очень умная идея, которой я поделился с дядей Алексеем. Он-то теперь был на турбинном старшим мастером и вполне мог мою идею и директору с главным инженером передать. А идея-то была исключительно простой. То есть простой она стала где-то в конце февраля, когда локомотиву, бегающему по маршруту Ворсма-Ворсма, то есть от города до станции, перестали выделять бензин. Его и раньше-то выделяли в обрез, а теперь вообще бензин закончился. Но локомотив после этого ездить не перестал, потому что с газа в Ворсму прислали газогенератор для автомобиля и парочку слесарей, которые этот генератор в машине присобачили. Это было непросто, На локомотиве-то вплотную к кабине стояла пассажирская будка, так что они его присобачили перед мотором, но если кататься по рельсам, то получился вариант вполне рабочий, а уж дров для того ценного транспортного средства найти было не особо и сложно. А я решил как бы уточнить у родного дядьки, как и почему в Варсме и окрестностях возникло ножевое производство, причем такое, что крошечный рабочий поселок в 39-м давал стране 95% перочинных ножей и почти 100% ножей специальных. Сейчас завод Ленина тоже 100% тех же командирских ножей армии выдавал, но сталь сейчас завод использовал привозную, а вот раньше. Вот за что я очень сильно уважал потомственных рабочих, то есть тех, которые поколениями работали на одних и тех же заводах, так это за то, что они работой своей гордились и, вдобавок, знали историю своих заводов чуть ли не с момента их основания, и с гордостью знаниями делились, так что и дядя Алексей начал рассказ со времен, когда земля была еще тепленькая. Но я его прервал на самом интересном месте и задал еще один вопрос. Тут он слегка завис, затем решил уточнить, что именно меня интересует. Трубный завод в Павлово так и не заработал, то есть он сейчас как-то работал, выпускал что-то металлическое для нужд фронта, но вот по основному профилю не функционировал. Сварочную машину для труб с него забрали и перевезли на ГАЗ, и там с ее помощью бронекорпуса для броневиков варили. А прокатный стан, на котором должны были катать стальной лист для изготовления труб, простаивал, потому что такой стан никому и нафиг не уперся. Изготовленный еще до революции, он мог катать металл кусками шириной сантиметров до 15, и вообще представлял из себя высокую раму с одним набором волков, к которому кое-как присобачили электромотор на полста киловатт. Предполагалось, что он будет катать полосу, которую потом свернут и сварят, и получится труба. Вот только болванки, из которых полосу нужно было катать, подразумевалось получать из кулибак, а там теперь завод катал броневые листы для танков и на всякие посторонние предметы из гвоздевой стали завод отвлекаться уже вообще не мог. Так что трубное производство осталось без сырья, но я-то знал, как эту проблему решить. После того, как мне дядя Алексей рассказал, что ножи в Варсме, Грудцина и в других местах поблизости делать начали чуть ли не в 17 веке потому, что было здесь много хорошей железной руды, из которой местные жители для себя железо и выделывали. А на вопрос о руда-то осталось, он сказал, что руды-то хоть чем хочешь жуй, но добывать ее менее выгодно, чем в той же Выксе или в Кулибаках, хотя дело это не особо трудное. Ну да, невыгодно ее добывать, это когда другой завались, а когда с рудой в стране такой напряг, как сейчас. Вот только здесь и сейчас ее добывать смысла нет, так как если с перевозкой, да хоть в те же Кулибаки, она в такую копеечку влетит. Но я-то знал, как ее можно вообще никуда не возить, чисто теоретически знал. И осталось лишь проверить теорию практикой, а вот для этого я решил припахать уже Настюху. После того, как она всем чуть ли в обморок не падая от восторга рассказывала, как сам товарищ Сталин целый час у нашего шарлатана спрашивал, как верно страной управлять, ну, это я ей так пересказал в кратком изложении мой 10-минутный разговор с Иосифом Виссарионовичем, она, думаю, вообще любую мою просьбу исполнила бы, то есть любую производственно-общественную, и подозрения мои оправдались. Когда я ей рассказал о моей новой затее, она лишь спросила, сколько надо, ни зачем, ни а ты уверен, что получится, и даже а не сошел ли ты с ума не спросила.